«Ну хорошо», – вдруг вспомнил он. «А после обрыва вы ничего не писали, а мои сочинения откуда? У вас взял?» Он разумел вышедшие после обрыва его мелочи – бригадир, стук-стук-стук и так далее. «А это, – сказал я, – вы начерпали сюжеты из моих же писем, которые вам передавали». Он вдруг остолбенел и поглядел на меня с изумлением. Он видел, что я догадался и об этом источнике. «Да, много тут лжи», — продолжал я. «Вы приписываете мне то, что сами сделали. Говорите под рукой, что не вы заимствовали у меня, а я у вас. Словом, выворотили правду наизнанку. Ложь». «Вот вы говорите теперь», — перебил он, — «что я поручил Макарову передать вам о желании видеться с вами. А я ему ни слова не говорил», — солгал он опять. «Я не приписываю этому никакой важности», — сказал я. «Оставим это. Но мне все это наскучило. Я разумел эти подсылки кумовьев и прихвостней, выведывания, все эти гадкие тревоги, чтобы не давать мне писать. Не хочу разбирать, насколько тут правы или виноваты другие. Очевидно, конечно, что они тут впутываются между нами. Может быть, кому-нибудь нравится ссорить нас, не знаю их целей». А знаю только, что ничего подобного ни до нас не было, ни после нас не будет. Таких сходств случайно быть не может. Предлагаю вам вот что. Быть друг другу чужими. Стать опять друг к другу в том положении, в каком мы были до смерти Дружинина. Может быть, покойнее будет. Мы не говорили и не кланялись. Поклон я готов всегда отдать при встрече. Ну хорошо, хорошо, пускай, пускай. Не надо и поклона. Живо и как будто рассердившись, проговорил он. Прощайте. Фуй-фуй, зависть, как это можно? И мы разошлись. Разговор передан с буквальной точностью. Не знаю, как он передал его своим друзьям. Я передал его только одной или двум очень скромным особам. Не думаю, чтобы они пересказали его кому-нибудь. Опрощусь назад. Пока печатался обрыв, к концу этого времени, в апреле, вдруг толки хвалебные будто стали смолкать, и до меня долетели такие фразы, сказанные в мое оправдание не мне, а другим, в полголоса. «Помилуйте», — говорило одно лицо, — «да я знаю обрыв с 1860 года». Верно, Тургенев уже подсунул что-нибудь, пустил втихомолку каплю яду, чтобы отравить успех романа, — подумал я. Так и вышло. Я стал прислушиваться, но мне ничего не говорили. Случайно как-то, не помню кто, заговорил со мной о мадам Бавари, Флабера, и спросил, читал ли я этот роман. Я сказал, что нет. «Ах, прочтите, прочтите», — заговорили мне, — «что это за прелесть?» И осыпали похвалами. Я достал книгу, начал читать. Но эта картина «De Meur de Provence», «Провинциальные нравы», как там сказано, мне неизвестных, показалось мне скучно. Я бросил. И спустя уже значительное время после выхода обрыва, слыша опять толки об этой книге, как будто намекающие на некоторые характеры обрыва, прочел ее внимательно. И с большим, правда, трудом, выделив из кучи чуждой обстановки, чужих нравов, подробностей характеры двух-трех главных лиц, узнал в них подобие из обрыва именно в лекаре, мужа героини, учителя Козлова, в мадам Бавари, его жене, Уленьку, жену Козлова, тут же и студент Райский, знавший ее девушкой и любивший ее и опять сошедшийся с нею, как Райский с Уленькой. Словом, фабула романа, план, главные характеры, события романа, психология – это параллель эпизода Козлова и жены. Но это так искусно утоплено в массе подробностей чужой сферы, прибавлений, что надо знать обрыв, как я, чтобы отыскать это сходство. «Тогда, значит, и нет сходства», – скажут на это. «Нет, есть». Прочитавши обе книги, одну за другой, – спросите себя, какой характер у Козлова и какой у лекаря Бавари. Капля в каплю, один и тот же. Точно то же и у обеих женщин. И Уленька, и мадам Бавари один и тот же тип. Вот если бы перевели обрыв на французский язык,